Часть третья. Заблудившемуся щенку. Я получил ваше второе письмо. Я понял, что вы работаете хостес не для того, чтобы жить в роскоши. Мечтать о том, чтобы когда-нибудь открыть свое дело, это здорово. Только у меня есть некоторые сомнения. Не опьянили ли вас яркость этой работы и доступность денег? Например, как вы собираетесь копить деньги на свой бизнес? У вас есть конкретный план? К такому-то времени у меня должна быть такая-то сумма. И что вы думаете делать потом? Для того, чтобы управлять заведением, необходимо нанять много людей. А где вы будете учиться бизнесу? Или считаете, что работа хостес вам как-то в этом поможет? Вы уверены, что этот план приведет вас к успеху? А если да, на чем основана ваша уверенность? Стать независимой экономически — великолепная мысль. Но вам не кажется, что выйти замуж за экономически обеспеченного человека и обеспечить себе стабильную жизнь — это тоже хорошо? Даже если жена нигде не работает, она поддерживает своего мужа. Разве это не говорит о ее самостоятельности в каком-то смысле? Вы написали, что хотите отблагодарить добром ваших родителей, но ведь просто вернуть им дочерний долг деньгами недостаточно. Если вы будете счастливы, будут довольны и ваш отец с матерью. Так они почувствуют, что вы их отблагодарили. Вы написали, что можно игнорировать ваше письмо, если я с ним не согласен. Но я не смог промолчать, поэтому написал свой ответ. Будьте со мной искренни. Лавка Намия. «Вроде нормально», — сказала Цуя, возвращая Сёте письмо. «Теперь главное, как она отреагирует. Пришлет нам конкретный план или нет», — сказал Сёта. А Цуя помотал головой. «Лично я думаю, нет». «Почему? С чего ты так решил?» «Ну, допустим, у нее есть план. Ясно же, что это сплошные мечты. Типа, меня поддержит какой-нибудь актер или профессиональный бейсболист». «О, а что, это будет удачный вариант», — ухватился за предложение Кохэй. «Дурак, с чего вдруг?» «В общем, схожу, положу письмо», — сказал Сёта, сунул листок в конверт и встал. Он вышел наружу, и приятели услышали, как открылась крышка ящика, а затем, как со стуком захлопнулась. «Интересно, сколько раз за сегодняшнюю ночь мы слышали эти звуки?» Вдруг подумал Ацуя. Вернулся Сёта, закрыл за собой двери. Сразу же снаружи дрогнули рольставни. «Пойду принесу», — заторопился Кохэй. Ацуя посмотрел на Сёту, их взгляды встретились. «Интересно, что она напишет?» — сказал Ацуя. Сёта пожал плечами. Вернулся Кохэй с конвертом в руке. «Можно я первый прочитаю?» «Давай», — одновременно ответили Ацуя и Сёта. Кохэй принялся читать письмо. Сначала на его лице отражалось радостное предвкушение, но постепенно взгляд его посуровел. При виде того, как приятель начал грызть ноготь большого пальца, Ацуя и Сёта переглянулись. Кохэй всегда так делал, когда паниковал. Письмо состояло из нескольких страниц. Они еле дождались, когда Кохэй дочитает все до конца. И Ацуя сразу протянул руку. «В лавку Намия. Я прочитала ваше второе письмо и раскаялась еще больше. Скажу честно, ваши подозрения по поводу того, что меня опьянила яркость и доступность денег, меня разозлили. Неужели кто-то где-то действительно берется за такую работу просто для развлечения? Но, немного успокоившись, я поняла, что ваши слова верны. Вполне естественно не доверять 19-летней девочке, которая пишет, что собирается открыть свое дело. Признаюсь, я зачем-то скрыла от вас кое-какие факты, но сейчас собираюсь все рассказать. Пишу уже в третий раз. Я намерена стать экономически самостоятельной, причем эта самостоятельность должна быть очень значительной. Скажу честно, я хочу много зарабатывать, но не из-за собственной жадности. Я в детстве потеряла родителей и 6 лет до окончания начальной школы жила в детском доме под названием Марукоэн. Впрочем, мне еще повезло. Как раз при переходе в среднюю школу меня взяли к себе родственники. Окончить школу я смогла благодаря им. В детском доме я видела ребят, которым довелось испытать на себе издевательство со стороны родных отца и матери. Были случаи, когда приемные родители брали к себе детей только ради пособия, а сами даже толком не кормили их. Я всегда считала себя очень везучей, особенно по сравнению с другими. Вот почему я должна отплатить им за их доброту. Однако у меня мало времени, Эти мои родственники старенькие, они не работают, живут на скудные накопления. Я одна могу им помочь. Вот почему меня не устраивает только разливать чай да делать копии в компании. Да, у меня есть план по созданию собственного бизнеса. Разумеется, я коплю деньги, но у меня есть и надежный консультант. Это клиент нашего заведения. Он помогал открывать несколько заведений общественного питания. Есть у него и свой ресторан. Он пообещал, что когда я встану на ноги, поможет мне во всем. Впрочем, возможно, у вас и тут возникнут сомнения. Почему этот человек так любезен со мной? Расскажу все честно. Сейчас он предлагает мне стать его любовницей. Если я соглашусь, обещает выплачивать мне ежемесячное пособие. Это немалые деньги. Я подумываю принять его предложение. Не могу сказать, что он мне не нравится. Вот мои ответы на ваши вопросы. Надеюсь, теперь вы видите, что я стала хостес не по недомыслию. Или вы все равно не чувствуете моего серьезного отношения? Наверное, вы и это назовете мечтами маленькой девочки. Тогда я буду рада услышать ваши замечания. Что не так, чего не хватает? Большое спасибо. Заблудившийся щенок.